Глава 31. Я ворочалась в постели, не в силах уснуть. Меня охватило то ужасное состояние, когда и хочешь спать, и в то же время не можешь. Перекатываясь сбоку на бок, словно мазохистка, я прокручивала в голове ссору с Рейдалиром. Каждая реплика дракона разносилась в голове, напоминая хлесткий удар пощечины. От этого хотелось взвыть, расцарапать несносную морду и побить посуду. Я не просила забирать меня сюда, не просила метку, не желала выходить замуж за него. Набатом звучали мои мысли, перемежаясь с картинами недавних событий. Идиот, придурок! Пусть катятся к чертям, если они тут существуют. Сцепив зубы, повернулась лицом к большому окну. Луна уже полноправно завладела небесами и теперь мерцала в окружении ярких звезд. Круглая, как головка сыра, она притягивала взгляд. Я продолжала злиться, но постепенно начала успокаиваться. «Выдохни, Вика, выдохни и отпусти весь негатив», — мысленно обратилась к себе, глубоко дыша. Медленно, но начало получаться. Я прикрыла глаза, плавно погружаясь в темноту. Сон мягко обхватил меня, принимая в нежное объятие. Без сновидений, лишь тьма и полное отсутствие проблем. Проснулась я помятой и совсем без настроения. Солнце едва взошло, однако сон улетучился, как и не бывало. Голова, видимо, от избытка переживаний побаливала и напоминала чугунный котелок. Только тронь, и от звона расколется на части. Постановая, я встала с кровати и побрела в ванную комнату. Умывание слабо помогло, но я привела себя в порядок. Длинные волосы заплела в простую косу, не дожидаясь прихода горничных. Девочки обычно появлялись после 8 утра, поскольку ориентировались на мой сон. Сейчас же едва пробило 7, и явно никто не рассчитывал, что я проснусь так рано. Вернувшись в комнату, распахнула дверцы платяного шкафа. Прикусив губу, принялась перебирать свои обновки. Только вчера доставили 5 платьев, что пошила модистка. Разнообразие оттенков порадовало, и мне не терпелось надеть новенькое. Выбрав платье глубокого синего цвета, попыталась надеть его самостоятельно. Ожидаемо ничего не получилось, местная мода отдавала предпочтение мелким пуговицам и лентам на спине. Промучившись с добрых полчаса, я с тяжелым вздохом отложила наряд в сторону. Пришлось ждать прихода служанок, сидя перед зеркалом и подбирая макияж. Косметика отставала от современной, но все же имела знакомые качества. Когда я уже закончила с нанесением румян и туши, дверь в комнату медленно открылась. Кэти с Марисой тихо, как мыши, вошли. Увидев меня, обе дружно вздрогнули и переглянулись. Я чуть улыбнулась, видя шок на лицах горничных. «Доброе утро», — дружелюбно произнесла я, откладывая кисточку от туши. «Доброе утро, миледи», — слаженно поздоровались служанки, закрывая двери. «Вы давно не спите, миледи?» — немного взволнованно спросила Кэти, беря в руки выбранное мною платье. «Примерно час», — чуть задумчиво протянула я, постукивая пальцем по подбородку. «Так долго? Почему же вы нас не позвали?» — удивленно воскликнула Кэти, приподнимая брови. «Решила не тревожить, да и хотелось побыть в одиночестве». Отмахнулась я, вставая и подходя к служанкам. «Уверена, у вас и без меня хватает забот по утрам». «Вы превыше всего, миледи», — учтиво сказала Мариса. Горничные быстро облачили меня в платье, туго зашнуровывая ленту на спине. Глядя на себя в зеркало, я в который раз убедилась, что у Глории потрясающая фигура. В этом наряде она еще больше напоминала песочные часы, которые я просто обожала и всегда мечтала иметь. Теплая шерсть сразу согрела, а подол спускался аккуратными складками. Я поправила его и улыбнулась отражению. Вчерашние эмоции утихли, а сон помог смириться со своим положением. Однако одна мысль, пришедшая внезапно в голову, не давала мне покоя. «Раз неугодную жену могут отправить в монастырь, несмотря на метку истинной пары», — задумчиво пробормотала я, — «значит, связь можно разорвать?» «О чем это вы, миледи?» — встревоженно спросила Мариса, кидая быстрый взгляд в сторону Кэти. «Да вот думаю, так ли постоянны метки на запястьях?» — призналась я в надежде, что служанки смогут дать мне ответ. «Их можно как-то снять?» «Миледи!» — в ужасе выдохнула Кэти, прикрывая ладонями рот. Она переглянулась с напарницей и шепотом произнесла. «Только драконы могут, но это только слухи. Никто в здравом уме не откажется от своей истинной пары». «Вот как? Интересно!» — протянула я, хмурясь. «Выбросьте эти мысли из головы, прошу!» — внезапно взмолилась Мариса, хотя всегда предпочитала сохранять спокойствие. «Вы найдете общий язык с его милостью, и все наладится, вот увидите!» «Ладно, ладно!» — замахала я руками, видя странное отчаяние в глазах служанок. «Что это с ними? Вроде бы совсем безобидный вопрос задала, а они едва ли не в ноги падают. Подумала я, не зная, что произошло. «Где мне найти Вариуса? Я хочу вновь отправиться в город». Выждав немного времени, спросила я у служанок. «Господин Дворецкий в это время обычно помогает его милости в кабинете», — робко произнесла Кэти. «Хм, тогда передай ему о моем желании развеяться», — попросила я Марису. «Кэти, а ты сбегай в конюшню, пусть мне подготовят карету». «Слушаемся, миледи», — хором ответили горничные и выбежали из комнаты.